Глава 34. «Нет! Не смей встревать в мои дела!» — истерически закричала тень. «Господин демон, помогите мне! Вы же обещали!» «Что я обещал?» Дэм сделал вид, что не понимает женщину. «Я всего лишь помог вам. Ну да, я не сообщил о некоторых побочных эффектах силы, которую дал. Забыл, наверное», — лукаво улыбнулся парень. «Побочные эффекты?» — заинтересовалась я. «Да так, мелочи», — ушел от ответа Дэм. «Мелочи? Не сказал бы. Ты психику ей сломал своим вмешательством», — рыкнул дракон. «Да было бы что ломать. Там и без меня все удручающе было», — разозлился вдруг демоненок. «Так если ты это видел, то зачем вообще вмешался в ее разум?» — свирепо спросил император. «Вы спали. Мне скучно было. Вот и решил поразвлечься немного», — оправдывался всесильный демон. «Дэм, ты посмел вмешаться в дела богини мертвых. Ты знал, что рано или поздно придет час исправлять содеянное. Вот этим и займешься. Я принял решение о твоем наказании. Ты сопроводишь бывшую королеву Луини в мир мертвых. Дорогу, надеюсь, не забыл?» Дракон рыкнул горячим паром. «И останешься с ней до тех пор, пока ее душа полностью не очистится. Можешь просить помощи у матери. Императрица мертвого мира будет только рада помочь своему беглому сыну». «Простите, ваше величество», — ответил демон. «Я не хотел подвести ваше доверие. Спасибо, что позволили остаться у вас во дворце, но, наверное, верхний мир не для меня. Похоже, и правда пришла пора вернуться домой». «Но я не собираюсь никуда отправляться. У меня тут дела не закончены», — напомнила о себе тень. «Теперь у вас нет выбора», — возразил Поль. «Вы его сделали, когда выбрали сторону тьмы, злобы и мести. Нам еще долго придется разгребать то, что вы натворили». «Это да», — гордо проговорила тень и злобно расхохоталась. «Я оставила вам несколько неприятных сюрпризов». Мне же внезапно стало страшно от нехорошего предчувствия. Я осознала, что этим все не закончится. Как часто и где будут подстерегать меня ее сюрпризы? «Мы совсем справимся, Крис», — услышала я голос Поля в своей голове. «Ты не одна, я помогу тебе». «Все закончилось», — произнес император драконов уже вслух и вновь взмахнул крылом. Открыл другой портал из сине-черный. «Вам пора. Моя магия не даст свернуть с пути, можете и не пытаться. И помните, в ваших же интересах быстрее очистить ее душу. Только тогда Лизбет сможет отправиться на перерождение. Желаю тебе, бывшая королева, счастливого воплощения в новой жизни». «Я еще вернусь!» — зло закричала тень, шагая в портал. Сил сопротивляться у нее уже не было. «Неужели все закончилось?» Глухо произнесла я, устало садясь на землю. «Но вообще-то необходимо еще вторую часть испытания пройти», — ошарашил меня дракон. «Как? Я думала, мы все прошли». «Именно что мы, а нужно тебе. Посиди немного, соберись силами и пойдем дальше. Кстати, сейчас артефакты исправны, можно ими пользоваться, но вот твой охранник так и наблюдает за нами из другой реальности. Я бы, конечно, мог пропустить его к нам, но не уверен, что надо». Я кивнула. «Верно, лишних криков и упреков я сейчас не вынесу». «Тебе получше?» — мягко спросил дракон, накрыв мою руку крылом. «Да, благодарю», — улыбнулась в ответ. «Мне просто нужно было немного прийти в себя. И спасибо, что спас меня от тени». Он подул на меня теплым воздухом. «Это ты спасла нас всех. Если бы не ты, мы бы не проснулись». «Все, пора заканчивать испытание», — сказала я, вставая. «Куда идти?» «Шагни вперед и вернешься в ту реальность, где ждет задание отбора». Так и вышло. Один шаг, и на меня вновь наступает стена огня. Я содрогнулась от воспоминаний и попыталась взять себя в руки. Сейчас правит иллюзия, это уже совсем другой огонь. Скорее всего, нереальный. Значит, можно использовать артефакт воды или просто убрать его с помощью артефакта иллюзии. Подумала и выбрала камень воды. Захотелось уничтожить огонь, словно он настоящий. Взяв артефакт, влила немного своей магии, активируя его, и направила стену воды на бушующее пламя. Эта магия была приправлена еще бурлящими во мне эмоциями, Так что у огня просто не оставалось шанса, он потух за считанные секунды. И тут же появилась дверь, но я пока не спешила выходить. «Поль, ты обрел силу, стал собой. Теперь ты покинешь меня?» — печально спросила я. «Все так, мы вновь стали живыми, ты пробудила нас от спячки. И, как понимаешь, дел у меня очень много. Но это не значит, что я забуду о тебе, леди Крис. Ты навсегда поселилась в моем сердце». Я с грустью вспомнила наши беседы. «Я так привыкла мысленно говорить с тобой». «Не беспокойся, татуировка на твоей руке так и останется. Ты всегда сможешь вызвать меня, чтобы поговорить. Стоит лишь прикоснуться к ней». «Правда?» — с довольной улыбкой спросила я. «И еще, пока о нашем возвращении никто не узнает. Нас будешь видеть лишь ты, как и новый мир за пределами острова Дракона. Пока магия отбора не позволяет нам показываться людям, но совсем скоро мир узнает, что драконы вернулись. И помни, что тебе предстоит еще главный бой за души Дерека и Мартина». «Понимаю. Она отравила их тьмой. Но я справлюсь, только нужно верить в это». «Хорошие слова, Криси», — проговорил мой крылатый друг. «Да, и еще. Тот маг, что наблюдал за ходом испытания, видел меня, но я оказался ему призрачным. Он расскажет обо всем королю. Поверит ли ему Дерек? Не уверен, но вопросы к тебе будут, это точно». «И что мне отвечать?» «Почти правду. Ты видела тень, разговаривала с ней. Расскажи о чем. Для твоего ветра это важно. Возможно, он и не поверит тебе. Будь готова к такому варианту событий». «В нем поселилась тьма», — поняла я. «Верно, но ты совсем справишься». «А что мне говорить о тебе? Даже сейчас маг видит нас». «Скажи, что помнишь не все. Увидеть в твоей памяти что-то они не сумеют. Все та же магия отбора не позволит им этого сделать. Мы появимся лишь после оглашения имени невесты». «Значит, Мартин все же получит невесту?» — удивилась я. «А кто говорит о принце?» — рассмеялся дракон. «Магия отбора своенравна. Она выбирает, кого захочет и для кого захочет». «Значит, не факт, что ей стану я?» «Скорее да, чем нет. Все зависит от вас самих. Предпочтения всегда отдают истинным парам. А сейчас иди. Дерек там уже весь дворец на уши поднял, беспокоится за тебя». Он подтолкнул меня крылом. «Я буду скучать», — только и успела сказать исчезающему в портале Полю. Стоило выйти в реальный мир, как меня сгребли в горячие объятия. Наверное, сейчас мне это и нужно было. Всего на минутку забыть обо всех, оказаться в мире, где есть лишь мы с ветром и больше никого. «Что опять там произошло?» — спросил Дерек, мимолетно поцеловав меня в висок. «Ваше Величество!» — я попыталась вывернуться из крепких рук. «Хорошо», — недовольно произнес король. «Можете поворачиваться», — приказал он кому-то. «Леди Крис, разрешите проверить вас?» — подошел ко мне доктор Финли. «Конечно», — тихо проговорила я, ощущая накатившую усталость. «Сейчас помогу», — тут же сказал Эскулап. И через минуту я почувствовала, как по телу прокатилась волна целительской магии. «Благодарю, мне намного лучше», — улыбнулась я доктору. «Вы не ответили на мой вопрос, леди», — услышала я холодный голос Дерека. «Что произошло на испытании? Почему мы опять ничего не видели? Почему наблюдающий за вами маг сообщил о странной тени и призрачном драконе?» — засыпал он меня вопросами. «Что произошло? Если возможно, я бы хотела объяснить конфиденциально». «Информация не предназначена для всех». Сложно было справиться со странным чувством, что передо мной совсем не ветер. Его темные глаза полыхали злостью. «Хорошо. Посмотрим, что вы на этот раз придумаете», — процедил сквозь зубы его величество. Меня почему-то повели в королевский кабинет. Зайдя туда, Дерек пошатнулся и тяжело сел в кресло. «Что это было?» — прошептал он. «Помню лишь урывками. Кажется, я наговорил вам кучу обидного. Простите, леди Крис», — добавил он, не спуская с меня пристального взгляда светло-серых глаз. «Это все она. Я видела ее и разговаривала с ней. Как же тяжело подобрать слова. Ваша бывшая жена была той, кого все называли тенью». «Значит, вы видели Лизбет?» «Да». «Этого я хотел меньше всего. Еще недавно был уверен, что она умерла вскоре после рождения сына. Но, как оказалось, это не так. В мире живых осталась лишь часть души бывшей королевы, ее темная сторона. Если честно, мне совсем не понравилось общение с ней, да и это желание убить меня. «Что?» — воскликнул король. «Она не навредила вам?» «У нее не получилось. Меня кто-то защищал. Но кто это был, я не помню. Вроде бы это сделал дракон, но точно не могу сказать». «Опять дракон. Не понимаю, что это значит. Есть легенда, будто на месте острова дракона когда-то была целая империя. Может, этот фантом связан с магией отбора?» — задумчиво сказал Дерек. «Возможно, и так». Я пожала плечами, боясь сказать что-то не то.